Василий Владимирович Веденеев. Родился в Москве в 1947 году. Работал в Московском уголовном розыске, кандидат юридических наук, подполковник милиции. Автор романа «Волос ангела», вышедшего в издательстве «Московский рабочий» в 1987 году, лауреат премии МВД СССР.